Глава 20. Размышления после беседы с приказчиком. Вернувшись в сыскную после разговора с Новоароновским, Фома Фомич впал в задумчивость. Рассказ приказчика наводил на мысль, что ситцепромышленник искал подобную игрушку вовсе не для подарка внуку. День рождения Миши явился лишь поводом, позволившим Протасову притащить в дом этого механического монстра. Неужели он действительно замышлял с помощью игрушки убить жену? Тогда непонятно, почему жертвой стал он, а не Арина Игнатьевна. Произошел какой-то сбой или... Мысли начальника сыскной метнулись к рассказу о странной комнате в гостинице «Добрый Рюбецаль». Зачем Протасову понадобился ключ от этого номера? Что он там хотел увидеть? Почему спрашивал официанта, сможет ли ожить чучело? Единственное, что приходило в голову фон Шпинна, фабрикант решил внести в номер с духом механическую обезьяну и оставить там на ночь. Если купил ключ, то, очевидно, и внес. Но кто ему в этом помогал? Фома Фомич вспомнил, что Протасов во время визита в сыскную рассказывал, как сам дома относил игрушку в чулан. Следовательно, в добром Рюбецале он смог бы сделать все без помощников. Но Вороновский утверждает, что ничего не видел и ничего не знает. Так ли это? А может, вообще ничего подобного и не было? Протасов не платил за ключ, не интересовался легендами маленькой берлинской гостиницы? Тогда, выходит, Новоароновский говорит неправду. Но зачем? Вроде и незачем. Но это всего лишь кажущееся допущение. Незачем. Полковник понял, сейчас трудно будет установить истину, по крайней мере, сидя здесь, в Татаяре. Возможно, что и нет никакой комнаты с духом. Возможно, гостей с Востока просто обманули ловкие немцы, продав обычный кем-то потерянный ключ за 500 марок. Если это все же не был корыстный вымысел Новоароновского. Фон Шпинне снова придется ехать в Берлин и попытаться найти там того самого официанта. Если он существует, сделать это будет нетрудно. Однако, еще раз все обдумав, фон Шпинне пришел к выводу, что поездка в Берлин будет, пожалуй, лишней. Лучше и дешевле установить за Новоароновским наблюдение, да поводить его с недельку по городу. Кто знает, что это может дать. Не исключено, откроется какой-нибудь секрет. Еще начальнику сыскной показалось странным то, что приказчик говорил о Самсонове, русском механике в детских радостях. Со слов Самсонова... Выходило, что Протасов к нему обратился с просьбой увеличить силу пружин, но получил отказ. Более Самсонов с фабрикантом не встречались. Отказ подтверждает и приказчик, однако упоминает, что была еще одна встреча промышленника с Самсоновым, на которую сам Новоароновский, хоть его и приглашали, не пошел. Исключительно из деликатности. Но то, что вторая встреча состоялась, известно только со слов Новоароновского. Значит... Ее могло и не быть. Итак, Самсонов против Новоароновского. Кто же говорит правду? Русский механик из детских радостей, конечно, лицо заинтересованное. Он мог встретиться с Протасовым. Фабрикант, следуя привычке, катил впереди себя золотую монету. Самсонов не смог устоять и согласился заменить пружины. Все очевидно. Но что-то смущало фон Шпинне. Что-то бередило душу. Может быть, просто не нравился ему хитромордый приказчик, а Самсонов, напротив, был симпатичен? В десятый, а то и в двадцатый раз, перебрав в голове все «за» и все «против», Фома Фомич призвал к себе чиновника особых поручений Кочкина. — Слушаю вас, господин полковник! — бодро отчеканил Меркурий, входя в кабинет начальника сыскной. — Почему так официально? — вопросительно уставился на вошедшего фон Шпинне. — Ты что же это, хочешь меня о чем-то просить? — Ну, признавайся. Глаза Фомы Фомича блеснули. — У меня нет никаких просьб, — ответил, садясь на диван Кочкин. — А как же, господин полковник? — Это для разнообразия. Сейчас перед дверью вашего кабинета остановился и подумал. Вы ведь полковник. А я очень редко к вам так обращаюсь. Вот решил исправиться. — Спасибо. Однако лучше, если ты будешь обращаться ко мне по имени-отчеству. Другое дело, если ты забыл, как меня зовут... В глазах Меркурия промелькнуло удивление. Начальник сыскной, внимательно следя за своим подчиненным, заметил это. «Ты действительно забыл мое имя?» Он встал из-за стола и, скрипя штиблетами, прошелся по кабинету. «Да не смущайся, это бывает», — продолжил тихим, понимающим голосом. «Я тоже порой забываю. Один раз забыл, как зовут императора». «Не может быть!» — воскликнул Кочкин. Он знал за своим начальником такой грешок — наговаривать на себя, потому и сомневался в его словах. «Может. Это называется кратковременной потерей памяти. Как у тебя сейчас? Зашел в кабинет, смотришь на меня, а имени не помнишь. Вот не помнишь, и все тут. От вас не спрячешься. Все видите. Если бы это было правдой...» Глаза начальника сыскной мечтательно сощурились. «Но это далеко не так, потому и приходится нам с тобой ломать головы над чем-то простым и очевидным, не замечая ответа, который лежит на самом видном месте. И только того и ждет, чтобы его увидели. Так порой и с именами. Крутится на языке, а вспомнить не можешь». «Ну да ладно!» Начальник сыскной махнул рукой и снова сел на свое кресло. «Я ведь тебя не для этого позвал. Была у меня сегодня беседа с Новоароновским, который ездил с Протасовым в Европу». Не вдаваясь в подробности, фон Шпинн передал свою беседу с приказчиком Кочкину. Тот слушал внимательно и серьезно, однако один раз позволил себе улыбнуться. Когда Фома Фомич закончил рассказ, то спросил помощника, чему тот улыбался. «Ну как чему? Духу в гостиничном номере». «Ты думаешь, это смешно?» «Конечно. Я больше чем уверен, никакого духа нет и никогда не было. Да и хозяин гостиницы будет сильно удивлен, если ему это рассказать». «Считаешь, официант все выдумал?» Начальник сыскной почесал нос. «А кто же еще?» «Ну, Вороновский, например. Как же ключ от номера? Его продажа за 500 марок?» «Ну, а если ничего этого не было? Если приказчик все выдумал? Не было официанта, не было застолья, не было покупки ключа». «Но тогда я не могу понять одного. И чего же ты не можешь понять, мой умнейший чиновник особых поручений?» «Какой Новоароновскому прок?» «Резонный вопрос. Но мне тоже есть что у тебя спросить. А зачем это все Протасову?» «Что?» — не понял Кочкин. «Покупать ключ. Интересоваться каким-то духом, который якобы живет в одном из номеров. Зачем это Протасову?» «Из любопытства?» — бросил Меркурий, но по глазам было видно, что он сам себе не верит, а говорит лишь бы что-то сказать. «Недорого ли стоит это любопытство?» «Но ведь он миллионер». «Он потому и миллионер, что считал каждую копейку. И запросто выбросить полтыщи за какой-то ключ... Я скорее готов поверить в духа, чем в то, что Протасов отдал полтыщи марок за ключ к номеру, только чтобы войти туда и посмотреть на то, чего увидеть невозможно». «А если Новоароновский просто обманул хозяина? Взял деньги и все?» «Что значит «взял деньги и все»?» — нахмурился фон Шпинне. «Не было никакого официанта, никакого разговора, ничего не было. Приказчик сам все выдумал и рассказал Протасову». «И тот ему за это отвалил 500 марок?» Полковник вопросительно взглянул на Кочкина и, не давая ему что-либо ответить, продолжил. «Нет, это наши с тобой домыслы. Не было ничего. И денег Протасов, скорее всего, никому не платил. Я вот только теряюсь в догадках, зачем приказчику понадобилось меня вводить в заблуждение. Ты-то что думаешь об этом?» «Ну, если честно, я так же, как и вы, теряюсь в догадках. Но одно я знаю точно». «И что же?» — внимательно посмотрел на чиновника особых поручений фон Шпинна. На это у него была какая-то очень веская причина. «Верно. Была, была причина». Фома Фомич задумался, пожевал губы и добавил. «Когда я пришел к нему, у меня возникло ощущение, будто бы он ждал меня». «Вас? Ну, не меня лично, а кого-то из полиции». «Откуда он мог знать?» «А откуда виноватый знает, что к нему придут? Откуда?» «Вина подсказывает. И Новоароновский наш в чем-то виноват. Виноват, каналья! Только вот в чем? Может быть, его вина не связана с Протасовым?» «Возможно», — кивнул фон Шпинне. «И что нам теперь с ним делать?» «Отдать на съедение Алтуфьеву». Это мы всегда успеем сделать. Это от нас не уйдет. Тут ведь главное не ошибиться. А то отдадим приказчика следователю и тем самым поможем ему. Вы не хотите помогать следствию? Да хочу. Но не Алтуфьевскому, а нашему с тобой. Поэтому Якову Семеновичу пока молчок. За приказчиком установим наблюдение. Думаю, рано или поздно приведет он нас к тому месту, где секрет свой закопал. Какой секрет? Да это присказка такая. За Новороновским нужно установить негласный надзор. Следить днем и ночью. Ночью-то зачем? С каких пор ты ставишь под сомнение ночную слежку? Она не лишняя, но за Новороновским ночью. Начальник сыскной какое-то время молча смотрел на Меркурия, потом медленно покачал головой из стороны в сторону. «Следить будем и днем, и ночью. Только тогда мы будем уверены, что от нашего внимания ничего не ушло и не скрылось». «Хорошо. Установим за ним круглосуточное наблюдение», — вяло кивнул Кочкин.